2. В кладовой Джейк вволю напился, потом налил воду в миску и отнес Ишу в спальню отца Каллагана. Он чувствовал себя виноватым в том, что собирался улечься в чужую постель, да еще привел с собой ушастика-путанника. Но увидел, что одеяло на узкой кровати Каллагана откинуто, подушка взбита, а просто не так и манят. Поставил миску на пол, и Иш тут же принялся лакать воду. Джейк же разделся, оставшись лишь в только что купленном белье, лег и закрыл глаза. «Наверное, я и уснуть-то не смогу», — подумал он. «Я же никогда не спал днем, даже раньше, когда миссис Шоу называла меня бамой». Но минутой позже он уже тихонько похрапывал, прикрыв глаза рукой. Иш спал на полу рядом с ним, положив нос на левую лапу.